«У вас тут такие чудеса! Расскажи в Москве, ни за что не поверят!» — не удержался и Петя, поймав на себе быстрый взгляд племянника. «Однако об этом после. Я здесь по просьбе бабки твоей Алены. Мы, все твои родные, хотели бы, как это водится, помочь тебе определиться. Немедленно отправиться в Москву и поступать в университет», — смиренно предположил Денис, опустив глаза в блюдо с медом. «Самое лучшее было бы, самое лучшее», — подхватил Петя, стараясь не обращать внимания на проскользнувшее в голосе племянника раздражение. «Время гнилое, нужны сильные, честные люди. Ты даже не представляешь, какая везде борьба. Вон академика Обухова совсем замордовали. Ты хотя бы слышал, что творится у тебя под носом в зержских лесах?» «Строят закрытый объект», — сказал Денис. «Дальше провала. Никому из местных хода нет. Наверное, какая-нибудь ракетная база. Говорят, шахты в километр глубины. Что ты так смотришь, дядя?» «Думаю. Через 10-15 лет ты мог бы подхватить и понести дальше идеи того же Обухова. Ты же любишь природу, а ему так нужны помощники». «Слишком много идей и слишком мало дел», — опять не согласился племянник, — и теперь в его словах прозвучала откровенная издевка. «Не хочу я никаких идей, осточертело. Хочу просто жить». «Просто жить ты не сможешь», — пошел в наступление Петя. «Ты со своей бабкой поговори. Она тебе объяснит, что значит разбуженный интеллект. Откуда ты знаешь, что я могу? И потом. Я решил идти в армию, дядя», — сказал Денис. «Вернусь. Поглядим». «И угодишь премнёхонько в какой-нибудь еще один Афганистан», — подхватил Петя. «И великолепно. Сам попрошусь. Там хоть настоящее дело будет. Или ты, или он», — сказал Денис, стараясь не смотреть в сторону лесника, с большим вниманием слушавшего разговор и еще ни разу не подавшего голоса. Затем вскочил и хлопнул дверью. «Ты же считаешь себя взрослым человеком, Денис?» «Пожалуйста, вернись!» — крикнул вслед ему Петя и обрушился на молчавшего по-прежнему лесника. «Ты вырастил законченного эгоиста, дед! Пожалуйста, примерно лицо!» Денис, еще слыша сердитые голоса, прошел к колодцу, посидел на краю колоды и решил спать в сарае, на сеновале. Бесцельно побродив по кордону в сопровождении Дика, повалявшись в траве и несколько остыв, он все-таки не выдержал и вернулся в дом. В комнате, где остановился дядя, все еще разговаривали. И он, решительно толкнув дверь, вошел. Дед и внук разом повернули к нему головы, замолчали и глядели как-то странно. «Вот наш московский родич просит довести его до бетонки. Уезжает», — сообщил лесник, указывая на стоявший перед Петей на табуретке раскрытый чемодан. «Беда с вами. Вы же разные люди. Как же собираетесь вместе жить?» «Не надо, дед», — попросил Петя, комкая тренировочный костюм и заталкивая его в чемодан. «Мы ведь обо всем договорились. Приедет таксист послезавтра, отдашь ему деньги, 25 рублей оставляю». Лесник помедлил, опять избегая глядеть на Дениса. «Раз так, пойду запрягать». «Могу отвезти на мотоцикле прямо до станции», — неожиданно предложил Денис, опустив голову. «Нет, с тобой я не поеду», — холодно и вежливо отказался Петя. «Мне с дедом надо еще поговорить». «Я тебя так сильно обидел?» — спросил племянник, быстро взглянув из-под лобья, и в глазах у него вспыхнуло тусклое тяжелое золото. Но Петя, отметив силу этого уже мужского требовательного взгляда, выдержал и смотрел прямо. «Нет, Денис, обидеть меня ты не можешь. Просто мы стоим на разных уровнях, нам не о чем разговаривать». «А если я попрошу прощения, дядя?» — сказал племянник, не отводя от Пети по-прежнему требовательного взгляда. «Во-первых, ты мог извиниться и без моего на то позволения», — сказал Петя с некоторой иронией. «А во-вторых, я все равно уеду. Мне нужно быть у Обухова». «Ну, дядя, прости, а?» «Ну, вожа под хвост попала. «Ну, давай поговорим, а?» — просил Денис, подступая все ближе. Уселся рядом и как-то по-мальчишески, по-щенячьи ткнулся Пете в плечо. Тут Петя бросил свой чемодан, взял племянника, вымахавшего чуть не под потолок, за плечи и, встряхнув, пристально заглянул в глаза. «Я действительно должен ехать», — сказал он. «Я нужен там». Вырвался буквально на 3 дня. «Тебя прождал. А с тобой, как видишь, щей не сваришь. Обухов, наверное, нервничает. У него очень плохая полоса сейчас. Я должен быть там. Хорошо. Отвези меня на станцию, пусть дед отдыхает. До поезда поговорим. И, пожалуйста, будь добрее, внимательнее к близким, к матери, а?» — попросил Петя. Ей очень не повезло. Теперь совершенно одна. Вернулась в Москву и одна. Сняла какую-то комнатенку в коммуналке. Не захотела вернуться в отцовский дом. Не хочется никаких прежних связей, я ее понимаю. Она деда вот ненавидит. Говорит, отнял у нее сына, тебя то есть. Хорошо ли так жить? В ненависти. Сейчас разменивает с бывшим мужем квартиру. Почему же не ответить хотя бы на ее письмо? Здоровый, сильный, умный, образованный юноша. Зачем такая жестокость? Лесник вновь попытался уговорить внука переночевать и ехать на рассвете. Но того уже нельзя было остановить, и он твердил о необходимости поспеть к ночному московскому, чтобы утром быть в Москве. «Не сердись, дед», — попросил Петя. «Я бы и сам здесь с удовольствием погостил. Денис, кажется, и без нас справится. Парень мне нравится. Не надо его больше дергать. Молодец ты, дед. Прощай, береги себя. Ты всем нам нужен, дед, очень нужен. Ладно. Нечего языком чесать зря. Решил уезжать. Шевелись. Пора». Стрекот мотоцикла растворился и затих в негромком шуме ветра, и лесник облегченно вздохнул. Накурили, надымили и были таковы. «Вот так-то, дикой!» — пожаловался он, наполняя про запас колоду водой. «Поди их, теперешних-то, раскуси! Не признают ни черта, ни бога! Ну, хорошо, нашего-то Звенопупова еще того шибануло, а этот, голова сивая, на ночь-то глядя переть. Наш ветрогон потрясет его напрямую». По глухой дороге, палку бы потолще, по горбу одного до другого. Услышав про палку, Дик, внимательно слушавший хозяина, посмотрел по сторонам. Кругом все вроде было в порядке. Пофыркивал. Неподалеку конь, припозднившаяся феклуша доила корову, и в подойник били звонкие струи молока. Дик привык верить хозяину безоговорочно. Он встал и пошел вокруг кордона по ветру, но и лес был сегодня спокоен. Чувствовалась лишь пребывающая тяжесть летней быстрой ночи. Дик давно уже привык, что люди в его жизни на кордоне появлялись и пропадали. Некоторые исчезали совсем, некоторые возвращались. Незыблемым и постоянным оставался на кордоне лишь сам хозяин. И это было вечным. Все остальное Дика не касалось, но он все же вышел к воротам, осторожно издали принюхиваясь к дороге, сел и, насторожив уши, пытаясь разобраться, что происходит, вслушался. Замиравший ноющий звук мотоцикла доносился откуда-то с непривычной стороны. И пес не ошибся, Денис и в самом деле повез сосредоточенно ушедшего свои мысли дядю ближайшей дорогой, минуя автостраду через проселки, и уже часам к 12 ночи они вывернули к одной из окраин Зежска, к так называемой Пушкарской слободе. Теперь до вокзала оставалось 20 минут. В эту сторону город еще не начинал строиться, как было 100 или 200 лет. Так все и осталось. Тихое кладбище, старый стрелецкий шлях в разрушившихся от древности ветлах, ракитах и тополях. Его раз в году равняли грейдером для связи с десятком вымирающих деревень и поселков, и в любой даже небольшой дождь он превращался в непроходимую трясину. В таких небольших среднерусских тихих городах, вроде Зежска, в глубинке, в самом центре России. Цивилизация, несмотря на огромные заводы под боком и наращивание мощностей производства, обрывалась неожиданно, точно ее обрубали. И завод большой дымит вовсю, и рабочих хватает, и улицы есть хорошие, асфальтированные, и освещение на уровне, и автострада, бетонка, как ее называют, проложена уже после войны. А сверни на 10-20 шагов в сторону, и погружаешься во все тот же российский библейский мрак, во все то же бездорожье, раскисшую по колено грязь на шоссейках и проселочных дорогах. Видишь все тех же понуробредущих из города в плюшках, коцовейках и резиновых сапогах баб с неизменными мешками через плечо и клеенчатыми неохватными сумками. Если повезет, высветлится где-нибудь нарядная кровля, напомнит о старых благословенных временах крестьянского изобилия, шумных ярмарках, осенних свадьбах, престольных гуляниях, кулачных боях, когда одна слобода грудью вставала против другой. Одним словом, ничто подобное уже ни разу не возвращалось и не возвратится, как, впрочем, ничто в жизни не возвращается и не повторяется. Размышляя таким образом, Петя стоически выдерживал фантастическую тряску, вихляние и подскакивание, стараясь не разжимать от греха крепко стиснутых зубов и тем более не разговаривать, и умудряясь еще придерживать чемодан, в любую минуту готовый вывалиться из кузова коляски. Племянник оказался весьма темпераментным водителем, и Петя всю дорогу про себя чертыхался, серьезно опасаясь оказаться где-нибудь на обочине с переломанными ногами или вывороченной шеей. Навстречу надвинулась громада старых тополей и ракит вдоль старого шляха. Мелькнули какие-то огни. Денис, резко подминая затрещавшие кусты, свернул в сторону, выключил свет и остановился среди зарослей. «Тихо, тихо!» — услышал Петя его предупреждающий голос. «Выходи, дядя. Давай помогу. Давай сюда вот, сюда, сюда, за куст». «В чем дело, Денис? Мы же опоздать можем». От города стремительно накатывалась лавина огней. Рев тугой волной ударил в уши. Первым мимо с утробным воем промчался тяжелый мотоцикл. За ним волочился на металлическом тросе закрытый гроб, вихляясь, подскакивая и переворачиваясь сбоку на бок на ухабах и рытвинах. За ним лихим эскортом мелькнуло еще с десяток машин разных калибров с молчаливо застывшими в седлах темными фигурами. И все исчезло за ближайшим пригорком. Только гул и вой, постепенно удаляясь, еще некоторое время немилосердно терзали уши. «Чуть было не влопались», — негромко, как бы еще опасаясь, явным облегчением сказал Денис, стащив шлем и вытирая рукавом взмокший лоб. «Ну, была бы история». «Объясни мне, наконец, что это такое?» — Петя тоже невольно понизил голос. «Ничего особенного». Выполняет свои ритуалы черная гвардия. Одним словом, резвятся мальчики. «Ну, черная гвардия Сталина», — пояснил племянник. «Появилась такая, у наших, у зежских. Сейчас гостят соратники из Холмска и Смоленска, а может, и из Москвы». «Ты всерьез?» — искренне не поверил Петя, хотя раньше и слышал о каких-то возникших в последние годы беспутных, почти подпольных организациях молодежи. Сейчас он никак не мог отделаться от мелькнувшего мимо видения, прыгающего гроба, черных силуэтов мотоциклистов. Гроб настоящий? «Не только настоящий. Думаю, спокойничком», — неохотно процедил племянник. «Вот только не знаю, как они их выуживают. Говорят, самых знатных. Сторожа на кладбищах от них, как от чумы, бегают. Садись, дядя. Поехали. В самом деле опоздаем». «Но такого не может быть», — не поверил Петя. «А милиция? Это ведь безнравственно». «Милиция их боится», — уронил Денис, прибодрившись. У них все на автоматике. Моторы стоят автомобильные. Отщелкнул на ходу гроб. Попробуй возьми его, догони. Садись, дядя, опоздаем. Но зачем? Скучно жить. Племянник включил зажигание. Через полчаса они попрощались на пустынном ночном перроне. Молча и отстраненно, словно им было неловко друг перед другом и нечего сказать. Поезд уже тронулся, Денис пошел рядом с вагоном, провожая глазами все чаще мелькавшие окна. Затем сел на подвернувшуюся скамью, а Петя тем временем, устраиваясь, ворочался сбоку на бок на своей узкой боковой полке. Никак не мог успокоиться. Фантастическая сцена с кавалькадой мотоциклистов и гробом не шла из головы. Хорошо, что, наконец, хоть отношения с Олей прояснились и обрели стабильность. Теперь они вместе на законных, как говорится, основаниях. И хотя прежней почти убивающей страсти и в помине не осталось, появилась ровная и постоянная потребность друг в друге, теперешней неустойчивой жизни это, пожалуй, дорогого стоит. Несмотря на внешнюю тишь да гладь, на все разговоры о миротворчестве, внутренняя атмосфера в обществе накаляется, озлобленных и не верящих ни в Бога, ни в черта становится больше и больше.